Часть вторая, глава шестая. Во втором купе находился тот самый мужчина, с которым я встретилась в коридоре вечером и который не понравился Ричарду. Самюэль Тимс. Как только увидел его, жених весь напрягся, будто готовый к прыжку зверь. Тимс не знал Ричарда, а видел того только в облике кота, но, кажется, инстинктивно чувствовал опасность. «Мистер Тимс, прошу вас, пройдите в вагон-ресторан. Вам нужно подкрепиться, нам нужно осмотреть ваше купе». Мужчина сидел за столом, лениво подпирая ладонью подбородок. Удивления нет, волнения тоже. Он нас ждал. «Выбора у меня нет», — спросил он с нарочитой усталостью, но в голосе сквозила едкая насмешка. «Нет». «Хм. А эта милая девушка, оказывается, работает на вас и вовсе не так плохо относится к мужчинам, как хочет показать». Тимс медленно провел взглядом по нашим сцепленным пальцам, и губы его дрогнули в неприятной ухмылке. «Это не ваше дело!» — голос Ричарда прозвучал низко и опасно, словно предупреждающий рык. «Любовь!» — скривился мужчина, и в этом слове было столько пренебрежения. Он встал с преувеличенной легкостью, будто его кости были сделаны из пружин, и, проходя мимо, намеренно задержал на мне взгляд, подмигнув с вызывающей фамильярностью. Я вцепилась в руку жениха так сильно, что ногти впились в его кожу. «Ты его не любишь?» – прошептала я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «И у него есть для этого веские причины», – ответил за Ричарда Муруталь, и его голос прозвучал как приговор. «Ваш жених ранее сталкивался с Тимсом по работе». Я не стала расспрашивать, возможно, ответ мне и не понравится. «Меньше знаешь, крепче спишь». Осмотр купе не принес больших результатов. Всего лишь одна находка. Небольшой сундук искусной работы. Магия ведьмака, окутавшая сундук, казалась почти осязаемой, плотной, как паутина, сплетенная из шепота и теней. Муруталь молча изучал найденную вещь, но не прикасался к ней, а я тем временем разглядывала вещи Тимса. Дорогие, изысканные. Мужчина явно был богат и жил на широкую ногу. Может, частный предприниматель или родственник титулованного дворянина? Эти мысли я и озвучила мужчинам, ответил мне Ричард. «Эти вещи покупают ему богатые женщины». Я резко обернулась. «Что?» «Он Альфонс», — добавил Муруталь, и в его голосе сквозило отвращение. «То есть он общается с женщинами за деньги?» Голос мой дрогнул от непонимания. «С вами, милая девушка, я готов провести вечер просто так», — раздалось от двери. Тим стоял в проеме, облокотившись на косяк, и смотрел на меня с такой наглой самоуверенностью, что жар смущения опалил щеки. «Как он смеет?» «У тебя и так много проблем. Видимо, ты хочешь еще». Голос Ричарда был ледяным, и я почувствовала, как воздух вокруг нас сгустился от напряжения. «У меня есть кавалер, с кем я провожу время». Я сказала четко, резко и кивнула на сундук. «Откройте». «Все, что не пожелает прекрасная леди». Он мурлыкнул это, как кот, играющий с мышью, и сундук распахнулся перед ним, послушной воле хозяина. «Письма», — прошептал Муруталь, и в его глазах вспыхнул азарт. «Судя по почерку, это от маркизы Антеран», — добавил Ричард, и в его голосе прозвучало торжество. «Зачем показали?» Муруталь резко повернулся к Тимсу. «Это доказывает вашу причастность к скандалу». «В ночь убийства я отправился к Хант, чтобы выкупить эти письма. Она меня ими шантажировала. Вы наверняка нашли деньги, это мои. Довольно дорого, но свобода того стоила. Если бы не убийство, я бы забрал письма, и вы не смогли бы доказать мою причастность к той афере». Я вспомнила, где слышала имя маркизы Антеран. Этот скандал достиг даже стен нашей академии за границей. Родовитая дама, ее роман с мужчиной младше себя, завещание в пользу любовника вместо дочери, подделка. Вот он, тот мужчина. И теперь я понимала, эти письма были ключом к его свободе. «Эта переписка докажет, что вы мошенник. Что именно вы организовали подмену завещания. Оно того стоило?» — усмехнулся лорд. Без них я не могу доказать, что у меня не было мотива убивать Хант. Я заплатил и получил то, что мне нужно. Не убей ее кто-то, вы бы не узнали про письма». Тимс пожал плечами, будто речь шла о проигранной партии в карты, а не о человеческой жизни. «Он предпочитает сесть за мошенничество, чем за убийство». Голос Ричарда был жестким, как сталь. «А ты не дурак и почти поймал меня. Жаль, мне не повезло в последний момент». Альфон вздохнул, и в его глазах мелькнула досада. Ни скорбь, ни ужас, просто досада, что Хант умерла не вовремя. Войдя в коридор, я почувствовала дурноту. Судя по его профессии, Симс нравился женщинам. Что они находили в нем? Он же омерзителен. Или это сейчас так ясно видно, когда он сбросил маску? Наверняка он умеет быть любым. Нежным, страстным, покорным, лишь бы получить свое. «Алиса, ты в порядке?» Ричард коснулся моего плеча, и его пальцы были теплыми, твердыми, настоящими. Несколько мгновений я помолчала, собираясь с мыслями, а потом все-таки ответила. «Начинаю больше ценить тебя». «Приятно слышать», — хмыкнул Ричард. «У него правда не было мотива?» «Пока сложно судить. Тимс врет, как дышит. Посмотрим, а пока нам нужно двигаться дальше».